Глава 30. У каждого свое оружие. Повествование от лица Кости. Открыв дверь в свой кабинет, пропуская вперед Жанну. Так, кальян, вискарь, закуски. Диван разложить. Заштори окна. Гостю ждешь? Ухмыляется она. Я жду гостя. Ммм. Взлетают брови с усмешкой. И ты тоже присоединишься к нам, Жанна. Мы с тобой договаривались. Константин Валерьевич. Возмущенно. Мы только про Арсенина договаривались. Арсенина ты сожрать не смогла, поэтому у тебя теперь другая задача. Нет. Упрямо смотрит она на меня. Не буду я в групповухах участвовать. Да нужна ты мне, фыркаю пренебрежительно. Сейчас сюда приедет человек, мой друг. Через некоторое время он будет очень нетрезв. И что хочешь делай, Жанна, но чтобы он оказался в тебе. Да не хочу я. Хочу Арсенина. Капризно. Арсенина, ты за так трахай, если уж тебе это принципиально. А за мои бабки будешь трахать того, кого скажу. Да я лучше бабки тебе верну. У тебя час. Возвращай. Не найдешь, будь любезна. И давай тут. Раздраженно взмахиваю рукой. Наведи красоту. Пыль протри. Расслабилась. Да, и переоденься. Выпьешь с нами. Поправляю белую в тон потолку маленькую камеру. Симпатичный хоть друг? Спину. Не хуже Арсенина, как оказалось. Не придурок? Ну что ты, очень приличный. На такое, как ты, по-трезвому не залезет. Чего? С возмущением. Какую-то такую? Разворачиваясь с натянутой саркастической улыбкой. Раскованную, сексапильную и легкую в общении. Ее глаза мстительно прищуриваются. Какой ты, Костя? Какой? Хозяин положения, саркастически. Да? Отрабатывай бабки, Жанна. Давай, давай. Небрежно кивая ей на диван. «Поторопись!» «Не выношу бледей!» «Нет, пользуюсь регулярно, но...» «Эх, Дина, Диночка, какая же ты дура! Никто для тебя столько не сделает, сколько я! Разве не за это вы мужиков цените?» «Пашка, да?» «Не в ту мишень попал мой выстрел коксом! Как он, скотина, оказался с тобой рядом!» «Ну ничего, от него ты, слава богу, еще не беременна, и уверен, что второй трешачок переживешь гораздо спокойнее!» Да и приглашать я тебя сюда для пущего эффекта не буду. Это я сильно переборщил в прошлый раз. Не додумал. Для этого камера есть. Ну и утешим тебя по традиции заправленным венцом. А там ты уже никуда не денешься. Ты же у нас приличная девочка. И не превратишь начало наших отношений в случайный пьяный трах. С Пашкой же не превратила, несмотря на то, как это вынесла Арса. Или специально ты? Хм. Сажусь за документы. Так. Генеральная доверенность от Арса. Доверчивый ты дурак, Арсенин. Переоформление договора долгосрочной аренды на клуб. Это в сейф. Список и контакты с поставщиками тоже уберем. И что мы имеем таким образом? Кредит остается на нем, а клуб теперь оформлен на меня. Оборудование, конечно, все его, но пусть попробует доказать это в суде. Никакими документами это не заверено. Придется поделить пополам. И у меня отложены бабки, чтобы закупить необходимый минимум. Нет, я, конечно, не хотел бы так поступать с тобой, Арс, но по-другому, боюсь, не смогу тебя тормознуть, когда все закрутится. И мне нужен качественный парфорс для тебя. Опасно. Но все ради тебя, Дина. Оценишь? Жанна ставит на стол виски. Не выношу быть обдолбанным. Это потеря контроля над собой. Но бухать придется вместе с Пашкой, иначе может и отказаться. Никогда он не принимал ничего тяжелого, поэтому вряд ли уловит, что вискарь заправлен. Пока Жанна ходит за закусками, насыпаю немного кокса в бутылку. В кальян курительной смеси заряжаю маленькую пульку Спейса. В таких дозах он не расслабляет, как гашиш, а наоборот пробуждает эрекцию. У каждого свои сильные стороны. Свое оружие. Я сросся с этим оружием. Очень помогает добиваться своих целей. Жанна приносит закуски. «К вам какой-то Павел приехал? Он?» «Он. Переживешь?» «Приятный», — пожимает она плечами. «А зачем вам это?» Не похоже, что он страдает без женского внимания. Я страдаю, швыряя ей на диван пачку презервативов.